житие святых мучеников Бедзина, Шалвы и Элисбара, князей ксанских. Память 18 сентября, 1 октября. Мученики Бедзин, Чалакашвили, Шалва и Элисбар ксанские, грузинские князья, освободившие от персов Кахетию, Восточную Грузию. По требованию Шаха Аббаса II все трое были выданы ему согласие грузинского царя Вахтанга V, принявшего ислам и известного под именем Шах Наваза. Когда связанных святых представили Шаху, то они на обычный вопрос отвечали, что они христиане. Никто не мог заставить переменить убеждения исповедников, стоявших на твердом исповедании веры Христовой. Шах Аббас, испробовав все возможные средства, включая посулы, угрозы и пытки, отослал Бедзина, Элисбара и Шалву к бывшему правителю Кахетии султану Алдаранскому, жившему тогда в Испагане. Султан, видя их непоколебимость, после жестоких мучений приказал отрубить главы Элисбару и Шалве, что и исполнено было на глазах Бедзина. Бедзина же он велел одеть в знак позора в женское платье и возить по городу на осле. Когда же и после этого Бедзин не поколебался в вере, его предали новым терзаниям и мучениям. Тело его было разделено по суставам и, наконец, отсечена честная глава. Это событие совершилось 18 сентября 1660 года. По другим сведениям, мученики пострадали при шахе Сефи, сыне Аббаса II в 1664 году. Святые тела мучеников были выброшены в выгребные ямы за городом. Ночью над ними воссиял свет, струившийся с неба. Увидев это, местные армяне унесли и сокрыли святые мощи в своей церкви. Через некоторое время мощи были перенесены в Карталинию и с честью погребены в Икорском монастыре близ города Горе.